Мария Семеновна Гнездилова жила на окраине Санкт-Петербурга, и поэтому поездка к ней заняла больше времени, чем предполагал Лев. Проезжая мимо памятников старины, он безучастно провожал их взглядом, размышляя над полученными сведениями. Если учесть, что в последний час перед самым убийством Вероники поступали звонки от всех этих людей, о которых нам сообщил Родионов, получается, что каждый из них теоретически мог быть причастен к убийству. Круг подозреваемых, конечно, заметно сузился, но все равно нет ни одной серьезной зацепки, чтобы по ней можно было определить главного подозреваемого, — думал Гуров, повернувшись к окну. Стало быть, надо проверить всех по списку. Первым у нас идет Гнездилов, потом рейдер Соколов, и в конце надо будет обязательно проверить этого стриптизера. При таком мезальянсе он свободно мог выступить в роли Отелло. Интересно, что их могло связывать с дочкой генерала? Да и вообще, если честно, непонятно, откуда у нее такие знакомые. Стриптизер, уголовник, директор рейдерской компании. А может, она вела какую-то двойную жизнь? Предположил он, но тут же откинул эту версию как утопическую, вспомнив про желтую прессу, которая вмиг разнесла бы все это по городу. Но все равно надо будет повнимательнее изучить ее прошлое. Возможно, что-то тянется оттуда. Ведь как-то странно получается. Единственная дочь генерала жила в другом городе. Почему он не устроил ее в Москве, в той же самой администрации? Может, спросить об этом у генерала Орлова? Задал сам себе вопрос Гуров. Неожиданно у него зазвонил телефон. Достав его из кармана, он усмехнулся. На экране светился телефон не кого-нибудь, а именно Петра Орлова. «На ловца и зверь бежит», — нажимая соединение, подумал Гуров. «Да, я слушаю, товарищ генерал», — громко сказал он. «Дела? Да дела, если честно, пока не очень. Слишком много вопросов, ответы на которые мы стараемся отыскать. Вот сейчас как раз едем получать один из них». «Я помню, Петр Иванович, помню. Не переживай. Как только станет известно что-то по существу, мы сразу же тебе позвоним. Что сказать Пахомову? Скажи, что к делу мы уже подключились и есть кое-какие зацепки. Он, как никто другой, должен понимать, что без подготовительной работы, типа опроса свидетелей и тому подобного, дело с места не сдвинешь. Вот сейчас и идет эта самая подготовка. Да-да, я знаю, что это единственная дочь, и поэтому делаю все возможное». Через несколько минут Гуров закончил разговор и положил трубку в карман. «Что, Лев Иванович, торопит?» Стас положил ему руку на плечо в знак дружеской поддержки. «Да нормально», — махнул рукой сыщик. Посидев несколько минут, как бы переваривая услышанное, он повернулся к Кричко и, жестикулируя, начал. «Не, ну они сами прекрасно знают, что зацепок никаких нет. А значит, зачем тогда надо было нас с тобой сюда посылать? Своими силами бы тогда справлялись, так?» Он снова безнадежно махнул рукой. Стас кивнул в знак согласия. «Еще сутки не прошли, а уже спрашивают о результатах. Не все так просто», — задумчиво протянул Лев, принимая прежнюю позу на сиденье. «Тут с наскоку не возьмешь. Не того полета эта птица, Вероника. Черт, хотел же узнать у Петра о ее биографии и забыл», — чертыхнулся он про себя. «Какие разные мужчины среди знакомых такой красивой женщины, как Вероника. Тебе не кажется, Лев?» «Не знаю, не знаю. Может, сейчас это уже в порядке вещей, вводить знакомство со стриптизерами и уголовниками», — кисло предположил Гуров, посмотрев почему-то на младшего лейтенанта, который за всю дорогу не произнес ни слова. Снова, как и в прошлый раз, неожиданно зазвонил сотовый, сыщик поневоле вздрогнул. Посмотрев на экран, он объяснил. «Капитан звонит». «Что-то быстро. Может, случилось чего?» Стас откинулся назад и сложил руки на груди. «Да, капитан». «Товарищ полковник, директора Соколова на месте не оказалось. Секретарша сказала, что он уехал в командировку в Нижний Новгород. Что делать?» «Отправляйтесь дальше по списку. У вас там еще стриптизер и подруга. После доложите о результатах». «Слушаюсь, товарищ полковник». Лев Иванович отключил телефон и задумчиво посмотрел на мелькавший за окном пятиэтажки. «Что капитан рассказывает?» — поинтересовался Стас у Гурова. «Да ничего хорошего. Такое ощущение, что мы постоянно везде опаздываем», — недовольно ответил тот. «Директор рейдерской компании еще вчера уехал в командировку в Нижний Новгород». «Ну не расстраивайся, Лев!» — Стас похлопал его по плечу. «Всех найдем, всех поймаем!» Следующие полчаса ехали молча. Каждый думал о своем. Когда Кирилл свернул к окраинам, у Гурова опять зазвонил телефон. Посмотрев, он увидел, что это снова был капитан. «Да», — в предчувствии очередной неудачи ответил Лев. «Товарищ полковник, я сейчас нахожусь в баре, где работает наш стриптизер. Так вот, мне здесь по секрету сказали, что в ночь перед убийством он появился в баре в начале первого. Приехал весь такой возбужденный, рубашка порвана, а на штанах были видны следы замытой крови. Хозяин бара хотел было расспросить у него, что произошло, но Звягинцев забрал свои личные вещи и сказал, что ему надо срочно уехать на 2 недели к больной матери в Саранск. После этого его больше никто не видел». «Так», — недовольно протянул Лев Иванович, — «час от часу не легче». Минут подумав, он распорядился. Значит так, капитан, ты выяснил, где проживал Звягинцев? Да. Поезжай туда и сам уже на месте посмотришь, что к чему. Может, удастся что-нибудь узнать. Поговори с соседями. В общем, сам знаешь, учить тебя не надо. Если что-то важное, сразу звони. Вас понял, товарищ полковник. Отбой. Повернувшись к Стасу, Гуров щелкнул языком. Сбежал наш стриптизер. Куда сбежал? Не понял Кричко. Как он сам сказал, в Саранск, якобы к больной матери. Стас задумчиво посмотрел в окно. «Что думаешь?» — спросил его Гуров через какое-то время. «Мыслей-то много, но пока что ничего конкретного. Может, конечно, это и совпадение. Только вот опыт мой говорит мне, что таких совпадений в жизни не бывает. То, что он и есть наш убивец, я, конечно же, сомневаюсь. А вот то, что он мог быть причастен к убийству, это уже другое дело. Кстати, Лёва, что там говорит наш уважаемый эксперт? Если я не ошибаюсь, вчера он должен был доложить о результатах. Но что-то ни вчера, ни сегодня я не услышал его бесценного заключения». «Ты уже спал, когда он мне звонил и сообщил результаты заключения». «И что там?» «Под ногтями убитой найдены частицы ткани, что указывает на то, что Вероника, скорее всего, боролась за свою жизнь». «Судя по беспорядку в квартире, не могу этого отрицать», — согласился Стас. «Молодец, правильно подметил», — усмехнулся Лев Иванович. «Плохо только то, что в базе данных не оказалось похожих отпечатков и анализов». «А ты, Лев Иванович, хотел, чтобы мы вот так вот сразу взяли и вышли на след убийцы?» «Хотел бы». Недовольно огрызнулся Гуров. «Не, Лев, сдается мне, что мы еще повозимся с этим делом», — серьезно заметил Стас. «Типун тебе на язык», — вскинулся Гуров, хотя сам прекрасно понимал, что это дело довольно запутанное. «Какой там точный адрес, товарищ полковник?» — подал голос Кирилл. Лев имел хорошую память и потому, не задумываясь, ответил. «Улица Октябрьская, дом 27, квартиры нет, частный сектор», — уточнил сыщик. «Так», — Кирилл склонил голову к рулю, выискивая нужный номер. 23-й, 25-й. Он стал притормаживать возле деревянного домика с покосившимся забором. А вот и 27-й. Выключив зажигание, он подрулил к заросшей сухим бурьяном калитке. «Настоящая тьму таракань!» — воскликнул Стас, открывая дверь машины. «Мне с вами, товарищ полковник?» «Не, оставайся в машине. Думаю, сами справимся», — остановил Лев геройский порыв младшего лейтенанта. С трудом открыв поломанную калитку, сыщики прошли во двор и направились к дому. Окна его были закрыты ставнями, а потому невозможно было понять, есть ли кто в доме. «Такое ощущение, что здесь все вымерли еще в прошлом веке!» Стас недоуменно крутил головой по сторонам. «Сейчас проверим!» Гуров уверенно постучал в дверь. С минуту была гробовая тишина, но потом они четко услышали, что в доме кто-то есть. Этот кто-то еле слышно подошел к двери, послушал и снова отошел от двери вглубь дома. «Открывайте! Милиция!» — громко приказал Лев и на всякий случай отошел от двери в сторону. Стас стоял по другую сторону проема, тоже прислушиваясь к звукам за дверью. Прошло еще несколько минут, но никто не спешил их впускать. Гуров носком ботинка со всей силы ударил в дверь и снова повторил приказ. «Откройте! Милиция!» На этот раз послышалось какое-то шуршание, потом звук падающего ведра, и, наконец, дверь перед сыщиками приоткрылась, в образовавшуюся щель высунулась голова в белом платке. Это была старая женщина неопределенного возраста с очень морщинистым лицом. Прежде чем полностью открыть дверь, она внимательно посмотрела на обоих полковников. «Открывайте, бабуль, милиция!» — первым не выдержал Стас. «Удостоверение покажите!» — испуганно и боязно спросила женщина. Гуров вытащил свою корочку и, раскрыв ее, поднес вплотную к лицу старушки. Минуту она внимательно изучала предъявленное ей удостоверение и только после этого соизволила полностью открыть дверь. «Гнездилова Мария Семеновна?» — громким басом спросил Лев. «Да», — испуганно протянула женщина. «Нам нужен Гнездилов Павел Анатольевич». Гуров сделал шаг в сторону двери, заглядывая через плечо стоящей перед ним женщины. «Он дома?» Женщина продолжала стоять в дверях, держась одной рукой за ручку двери, а второй уперевшись в косяк, тем самым преграждая сыщику путь. «А его нет!» «А где он? Не скажете? Может, на работе?» Стас явно начинал нервничать. «А что, что-то случилось?» «Случилось. Можно мы пройдем в дом и там поговорим?» Гуров вплотную подошел к женщине. Что-то в ее испуганном виде ему не нравилось. Складывалось впечатление, будто бы она что-то или кого-то пыталась от них скрыть. Но, к его удивлению, женщина отошла в сторону и все-таки пригласила их в дом. «Проходите, пожалуйста!» В доме оказалось во много раз лучше и уютнее, чем во дворе. Пройдя на кухню, они встали в дверях, ожидая, пока хозяйка закроет входную дверь и вернется. Лев Иванович повертел головой по сторонам, разглядывая обстановку. Старенький шкаф, круглый стол, маленький холодильник Орск — вот и все, что было в комнате. Но, несмотря на скромную обстановку, везде была чистота и порядок. Как в старину. На столе лежали вышитые белые салфетки, а на закрытых окнах висели красиво вышитые занавески. «Присаживайтесь, что же вы в дверях стоите?» — пригласила хозяйка, показывая на деревянные табуретки. «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет, чай будете?» Лев никак не мог понять такую резкую перемену в женщине и поэтому воспринимал все происходящее с некоторым удивлением. «Нет, спасибо, мы вообще-то по делу!» — за двоих ответил Стас, обращаясь к ней. Лев тоже не стал тянуть, а выяснить все сразу. «Скажите, Мария Семеновна, среди ваших знакомых есть женщина по имени Вероника Пахомова?» Гуров достал из кармана фотографию убитой, которую прихватил с собой. Женщина глянула на снимок и замотала головой. «Нет, я ее не знаю. Но вчера с вашего телефона ей был сделан звонок». Лев Иванович не спешил сообщать, что спустя час после того звонка женщина на снимке была убита. «Да вы что? Бог с вами! Какой телефон? У меня его и в помине-то никогда не было!» Искренне удивилась Мария Семеновна, и Гуров видел, что она не врала. «Все понятно. Взял паспорт матери и по нему подключил сим-карту. Это в сотовых компаниях сейчас практикуется», — вздохнул Лев. «Конечно, своего паспорта, скорее всего, еще нет», — согласился с ним Стас. «А где ваш сын?» Лев Иванович специально задал свой вопрос неожиданно, чтобы посмотреть, как на него отреагирует хозяйка. По опыту он знал, что мать любого преступника, даже такого, как Чикатило, всегда останется матерью и поэтому всегда будет на стороне своего сына. Но на этот раз все было по-другому. Женщина, не задумываясь, показала рукой куда-то в сторону закрытого окна. «У Васьки коломийца, будь он неладен, пьются вчерашнего дня. И откуда только деньги берут?» — сама себе задала вопрос женщина. «А ваш Стас проживает с вами?» — поинтересовался Стас. «Когда пропьется, приходит домой. Куда же ему еще идти?» «Нам надо осмотреть его комнату», — Гуров показал на закрытую дверь. «Неужто опять что-то натворил?» — испуганно вскинулась Мария Семеновна. «Ведь только недавно вышел». Она приложила ладошку к губам, и снова на ее лицо легла маска испуга. «Так где его комната?» Стас переминался с ноги на ногу возле двери. «Сейчас покажу!» Хозяйка вышла во двор, показывая дорогу. После порядка и чистоты, увиденного в доме, комната Гнездилова напоминала какой-то притон. Разобранная кровать, несколько пустых бутылок и полная пепельница окурков. Вот что увидели сыщики, войдя в комнату уголовника. Женщина тоже явно стеснялась этого беспорядка и поэтому осталась в дверях. «Посмотри в шкафу, а я пока здесь поищу». Лев направился к стоящей в углу старой массивной тумбочке с приделанным к ней зеркалом. Не успел Гуров осмотреть антиквариат, как Стас громко воскликнул. «Опа! Да здесь прямо склад ювелирных изделий! Посмотри, Лев Иванович, наверняка тут и наши вещички могут быть!» Лев Иванович подошел к Стасу и, нагнувшись, посмотрел внутрь шкафа. В углу стояла пожелтевшая коробка из-под обуви, на дне которой лежали ювелирные изделия из золота и серебра. Украшений набиралось приличное количество, и все говорило о том, что они были украдены не из одной квартиры. Повернувшись к Марии Семеновне, Гуров с сожалением посмотрел на взволнованную женщину, которая, конечно же, поняла, в чем дело. «Далеко живет этот коломийц, у которого должен быть ваш сын?» «А в конце улицы через 4 дома», — пояснила Мария Семеновна, думая о чем-то своем. Только сыщики собирались покинуть комнату уголовника, как услышали звук открывающейся двери. Гуров посмотрел на женщину и приложил палец к губам, одновременно показывая ей на дверь. По лицу женщины в один миг пробежала целая буря эмоций, от страха до неопределенности своих дальнейших действий. Лев Иванович еще раз показал ей на дверь, давая понять, что они останутся здесь, а она должна пойти навстречу нежданному гостю. Пока они жестикулировали, дверь в коридор открылась, и раздался пьяный голос. «Тетя Маша!» Гуров, продолжая смотреть на женщину, увидел, как изменилось ее лицо. Он понял, это был не ее сын. «Тетя Маша, ты где?» Лев Иванович со Стасом, достав оружие, остались стоять возле шкафа. «Меня Пашка послал кое-что взять из его комнаты. Я только на минутку, тетя Маша!» Продолжал объяснять незнакомец громким подвыпившим голосом, направляясь к комнате, где спрятались сыщики. «А что же он сам-то не пришел?» — встревоженно поинтересовалась Мария Семеновна. «Занят он. Потом придет вечером», — объяснял незнакомый мужчина хозяйке, проходя спиной в комнату. Как только его спина оказалась на расстоянии вытянутой руки, Лев Иванович сделал шаг вперед, и его пистолет уперся незваному гостю в спину. Объяснение и жестикуляция сразу прекратились. «Веди себя спокойно и не дергайся», — предупредил Лев Иванович, хватая незнакомца за ворот куртки. Одним движением он дернул его назад, и мужчина, взмахнув руками, опустился на кровать, которая стояла неподалеку. У него на лице было написано, что он никак не ожидал такого гостеприимства в доме своего кореша. Переводя взгляд с вооруженных сыщиков на мать своего друга, мужчина не скрывал своего удивления. «А что такое? Я здесь ни при чем!» — развел он руками. «Сидеть!» — Стас сделал шаг вперед и наставил на него пистолет. «Не дергайся!» «А я че? Я ничего!» — посмотрев на направленный на него пистолет, испуганно повторил мужчина в куртке. Его трехдневная щетина и перегар, который он источал вокруг себя, говорили о том, что он не просыхал уже неделю. На штанах были видны следы каких-то засохших консервов. «Ты кто?» «Коломиец!» Лев опустил пистолет и подошел к мужику на кровати. «Да», — закивал небритый мужик, — «меня, это, Пашка послал». Он неопределенно показал рукой в сторону окна. «Гнездилов у тебя?» Стас снова сунул ему под нос пистолет. «А-а, там. Кто там еще?» Лев Иванович слегка нагнулся к перепуганному коломейцу. «Танька Косточка». «Кто?» «Танька, соседка». «Поднимайся». Гуров убрал пистолет в кобуру. «Так что это, я пойду?» — испуганно спросил коломейец. «Конечно пойдешь», — согласился Стас, ухмыляясь, тоже убирая свой пистолет. «Только вместе с нами». Он крепко схватил его за локоть и дернул вперед, отчего мужик в одну секунду оказался на ногах. «Показывай, где ваш притон». Уже выходя из дома, Лев почувствовал прикосновение к своему плечу. «Скажите, а что мой Пашка натворил?» Повернувшись к расстроенной женщине, Гуров посмотрел на ее испещренное морщинами лицо. «Дурак ваш Пашка! Вот и все. Не хочет, видно, понимать, что дома гораздо лучше, чем в тюрьме. До свидания!» Гуров поспешил за Стасом, который уже стоял возле машины. Подойдя к нему, Лев увидел, что тот успел пристегнуть коломийца наручниками, посадив его на заднее сиденье. «Сейчас проедем мимо его дома», — Гуров кивнул в сторону задержанного. «Посмотрим со стороны все ходы и выходы, а потом уже наведаемся к этому Пашке и Таньке». «Косточки!» — Лев усмехнулся, глядя на Стаса. Дом коломийца был последним на этой улице и одной своей стороной выходил на пустырь. Проезжая мимо дома, на который указал пристегнутый коломеец, полковники увидели, что в одной из комнат горел свет и мелькали какие-то фигуры. «Заверни-ка в этот переулок и заглуши мотор», — приказал Кирилл Угуров, доставая пистолет. Как только машина остановилась, он открыл дверь и повернулся к Стасу. «Пошли быстрее, пока он что-нибудь не заподозрил, и так уже задержались». Выйдя из машины, Гуров пистолетом показал на дом. «Я в дверь, а ты иди прикрывай выход на пустырь. Нам нельзя его упустить». «Смотри аккуратней там!» — Стас хлопнул Гурова по плечу. «Непростой этот парень, Пашка. Наверняка вооружен». «Ладно, разберусь на месте». Разойдясь в разные стороны, они приготовились к задержанию предполагаемого преступника, выполняя каждый свою роль. Прежде чем войти в дверь, Лев подкрался к окну и прислушался. В доме негромко играл шансон, и чей-то хриплый голос пытался попадать в ноты вместе с певцом. Грязно-белые шторки были закрыты, и поэтому увидеть, что происходило в доме, и сколько там было людей, Лев не мог. Оставалось надеяться, что коломиец не обманул, и в доме, кроме Гнездилова и его подружки, никого нет. Вернувшись к двери, Гуров взялся за ручку и потянул ее на себя. Дверь не поддалась. Снаружи не видно было даже признаков замка, и Лев понял, что дом закрывается только изнутри, скорее всего, на крючок. Неожиданно за дверью раздались женское хихиканье и голос. «Да подожди ты, Пашка, что ты такой нетерпеливый? Сейчас я в туалет схожу, а то уже столько вина выпила, что сейчас лопну!» Пьяный женский голос приближался к двери. Гуров сделал шаг в сторону и застыл на месте, держа пистолет на изготовку. «На улицу не ходи, мало ли чего!» — послышался чей-то мужской бас. «Да хватит тебе, что ли? Что мне теперь? В ведро ссать!» — возмутилась пьяная женщина. «Я туда и обратно!» После этого раздался щелчок, и дверь силой распахнулась настежь, выпуская на волю все тошнотворные запахи дома, в котором проходила пьянка. Лев не знал, где в данный момент находился Гнездилов, и поэтому ему оставалось надеяться только на то, что он пока ничего не прочухал. В это время на пороге показалась растрепанная женщина неопределенного возраста с опухшим лицом. И тут случилось то, что называется «один шанс из тысячи». Вместо того, чтобы пойти по своим делам, пьянчушка сразу заглянула за дверь, где стоял Гуров. Увидев вооруженного полковника, она среагировала моментально. «Пашка! Менты!» — закричала она во все горло. Гуров видел, как дверь на его глазах стала быстро закрываться, оставляя женщину на пороге. Лев понял, еще секунда, и им придется брать этот притон приступом. Не раздумывая, он буквально отшвырнул в сторону женщину и схватился за ручку, пытаясь не дать Гнездилову закрыться. Но время было упущено. Дверь с размаху захлопнулась, и раздался щелчок крючка. Понимая, что время идет на секунды, Лев Иванович направил пистолет на предполагаемое место крючка и два раза выстрелил. В тот момент, когда он рванул на себя простреленную дверь, и она открылась, он услышал звон бьющегося стекла. Вбежав внутрь, Гуров увидел, что в последней комнате разбито окно, а за ним среди сухого бурьяна мелькает спина в цветастой рубашке. Лев Иванович рванулся обратно к двери и тут услышал, как с улицы донеслись выстрелы. По звуку он понял, что стрелял Стас. За это время упавшая женщина уже встала на ноги и даже пыталась пройти в дом. И снова она оказалась на пути бегущего сыщика. Нисколько не церемонясь, он снова отпихнул ее в сторону и бросился на улицу вслед убегающему Гнездилову. Обежав дом, Лев на секунду остановился, прикидывая, с какой стороны лучше обойти беглеца. Но тут он увидел, что Стас уже тащит его к дому в позе ласточки, застегнув ему наручниками руки сзади. Опустив пистолет, Гуров облегченно вздохнул. Когда Кричко затащил Гнездилова в дом и пристегнул его наручниками к кровати, Лев подошел к нему вплотную. «Рассказывай, Гнездилов, как ты докатился до жизни такой? Не успел освободиться, а уже не только совершил несколько грабежей, но и додумался снова совершить мокруху. Теперь не отвертишься, сядешь по полной». «Да что ты мне тут гонишь, начальник? Какая мокруха?» Гнездилов зло плюнул себе под ноги. «Золотишко-то в шкафу твое?» усмехнувшись, спросил его Гуров. Минуту Гнездилов молчал, видимо, обдумывая свое признание. «Ну, мое. Че дальше?» «А дальше, гражданин Гнездилов, ты сейчас расскажешь, зачем звонил 15 числа, то бишь позавчера, Веронике Пахомовой, после чего она была убита». Лев поставил ногу на грязную кровать и взял уголовника за подбородок. «Ну, рассказывай». Гнездилов был не из тех, кого можно было взять нахрапом. Сыщик это знал, но и церемониться с ним у него уже тоже не было ни сил, ни времени. «Какая еще Вероника?» «Дочь генерала Пахомова», — закричал ему в лицо Гуров. «Единственная дочь генерала МВД». После этих слов уголовник поменялся в лице. Его глаза забегали, и в них отразился неприкрытый испуг. Он прекрасно понимал, что одно дело просто мокруха, а другое дело дочь генерала МВД, от которого нигде не спрячешься, да и вообще вряд ли доживешь до суда. Лев, видя, что сидевший перед ним уголовник из прожженного урки превратился в затравленного зайца, решил сразу же воспользоваться этим моментом. «Быстро рассказывай, где ты был 15 числа с 11 до часа?» Сыщик схватил его за воротник и сильно тряхнул. «Здесь, здесь я был!» — растерянным голосом стал повторять Гнездилов. «Зачем тогда звонил убитый?» «Никому я не звонил!» — Гнездилов опустил голову. «Где телефон?» Лев снова тряхнул его со всей силы, не давая прийти в себя. «Там!» — урка показал на лежащую на стуле спортивную куртку. «Посмотри!» — попросил Гуров Стаса, который уже и сам направлялся к стулу. «Не слабый телефон для уголовника!» — удивленно воскликнул Кричко, вытащив из кармана сотовый телефон самой последней модели. «Откуда у тебя этот телефон?» «У одной овцы дернул!» — пробурчал себе под нос Гнездилов. «Подожди-ка, Лев Иванович!» — Стас нажимал на кнопки телефона. «Это ж телефон Вероники!» Лев Иванович сдвинул брови, не понимая, о чем говорит его напарник. «Как ты узнал?» Стас усмехнулся, продолжая набирать комбинации цифр в телефоне. «Во всех последних моделях есть домашняя страница, куда владелец телефона вносит свои данные. А этот, — он взглянул на Гнездилова, — конечно, не знал этого, иначе бы уж давно стер всю информацию. То-то я думаю, что это у нее в телефоне, который я взял в квартире, совсем нет записей. Такое ощущение, что его только вчера купили». — заключил Гуров. — Теперь понятно. Есть что-нибудь интересное в записях? — А то! — улыбнулся Стас, подмигнув Гурову. — Теперь давай по порядку, — посмотрев на перепуганного Гнездилова, сказал Лев Иванович. — Что рассказывать? — Начинай с самого начала. Как убил Веронику Пахомову, как забрал ее телефон и драгоценности из шкатулки. Все рассказывай. — Никого я не убивал! Телефон дернул, одной задевавшейся крали, потом решили с нее бабок сорвать. Вот и позвонил ей вечером по пьянке. Лев Иванович уже и сам догадывался, что Гнездилов не причастен к убийству, но проверить все-таки стоило. «И что она тебе ответила?» — ухмыльнулся Стас. «Послала и сказала, чтобы я засунул его себе в одно место». Гуров посмотрел на часы. «Ладно, Стас, звони дежурному, пусть присылают бригаду, оформляют голубчика, а нам надо кое-что проверить». Лев Иванович повернулся, чтобы выйти на улицу, так как уже устал вдыхать запахи этого дома. И тут увидел стоящую в дверях пьянчушку. «Какое же это все-таки противное зрелище, пьющая женщина!» — подумал он про себя, а вслух спросил. «Дети есть?» «Есть!» — огрызнулась она. «Ну так иди домой, что ты здесь трешься? Когда надо, тогда я пойду!» Гуров махнул рукой и вышел на улицу. Когда приехала группа, и Лев со Стасом передали ему на руки всех действующих лиц, часы показывали полдень. «Сегодня полдня впустую», — Гуров хлопнул себя по колену. «Но не совсем впустую», — оптимистично заметил Стас, продолжая манипулировать кнопками дорогого телефона. «Теперь у нас есть телефон с полной телефонной книгой. Предлагаешь проверять их всех по списку?» — съехидничал Лев. — Нет, сейчас посмотрим, кто чаще всего звонил убитый, и поедем навестим этого абонента. — Не пойдет. Лев на минуту замолчал, обдумывая дальнейшие действия. — Сейчас возвращаемся в квартиру убитой. Чует мое сердце, что-то мы упустили. Надо еще раз все проверить. Кстати, сегодня, если я не ошибаюсь, на смену должна заступить консьержка, которая дежурила в ночь убийства. — И что нам это дает? — Есть одна мыслишка! — не стал раскрывать свои планы Гуров, сомневаясь пока в их результативности. Вытащив телефон, он набрал номер капитана Родионова. «Как дела, капитан? Накопал там чего-нибудь?» «Ага, хорошо. Давай в отдел, встречаемся там». «Мы же собирались на квартиру убитой», — Стас оторвался от телефона. «Успеем еще. У капитана есть для нас новости», — сказал хороший. «Хочешь мое мнение, Лев Иванович?» «Валяй. Сдается мне, что и с этим стриптизером мы только зря время теряем. Может, в другом направлении поработать?» «Не гони лошадей, Стас. Всему свое время. Посмотрим, что сейчас скажет капитан, а потом уже решим, что делать дальше», — высказался Гуров. «Тебе видней». Только вот часики идут, а результатов пока ноль. Что будешь докладывать Орлову? Да не режь ты по-больному. Я сам знаю, что пока ноль, вздохнул Лев. Остаток дороги ехали молча. И только когда стали подъезжать к отделу, Гуров обратился к напарнику. Тебе, Стас, скорее всего, придется отправиться в Нижний Новгород навестить рейдера Соколова. Это что, месть такая, или ты просто из вредности? Лев не обратил внимания на ерничество своего друга. Надо проверить всех, кто случайно или намеренно попытался покинуть город после убийства. Но сначала мы поговорим с ее подругой Ксенией Ворониной. «Так ведь капитан уже разговаривал с ней». «А мы еще раз съездим», — спокойно сказал Гуров. Возле отдела их уже ждал Родионов, нервно прохаживаясь перед входом. Было заметно, что ему не терпелось сообщить какую-то важную новость для сыщиков. Стоило только Гурову выйти из машины, как он тут же направился к нему, на ходу объясняя суть дела. «Мне удалось выяснить, Лев Иванович, что наш стриптизер никуда не уезжал, а находится здесь, в городе. Где именно, пока выяснить не удалось, но это дело времени. Найдем», — уверенно заверил капитан, открывая перед полковником дверь и пропуская его и Стаса вперед. «Один из моих осведомителей доложил, что стриптизера несколько раз видели в городе вчера и сегодня». «Давайте посмотрим, что мы имеем», — начал Гуров, когда они оказались в кабинете капитана и расположились за столом. «На сегодняшний день мы знаем, что Вероника в ночь убийства поднялась с каким-то мужчиной в квартиру, но кто он, мы не знаем. Это первое. На сегодняшний день у нас есть только несколько предполагаемых подозреваемых, да и то они находятся вне досягаемости. Один в Новгороде, второй в бегах. Прошли сутки с момента убийства, а у нас только одни минусы. Плохо, товарищи сыщики. Очень плохо. Надо начинать все сначала». «Что ты хочешь этим сказать, Лев?» — посмотрел на него Стас. — «Сейчас мы отправимся в квартиру к убитой и еще раз все проверим. Еще раз опросим всех соседей. Не может быть, чтобы никто ничего не видел. Ты, капитан, брось все силы на поимку этого стриптизера, и чтобы сегодня к вечеру он был у нас». — «Постараюсь, товарищ полковник». — «Надо постараться. Наверняка он что-то знает, иначе зачем ему было скрываться. Так что подыми всю свою агентуру, пусть отрабатывает свое нахождение на свободе». — «На этом все. Мы со Стасом на квартиру, ты за стриптизером, капитан». Лев Иванович встал из-за стола. — «Вечером встречаемся здесь же. Поконим». Не успели они со Стасом сесть в машину, как снова пошел противный дождик. «Слушай, Кирилл, у вас здесь что, солнечные дни только по праздникам?» — спросил Стас, доставая телефон Вероники. «Да нет, что вы, товарищ полковник, у нас, знаете, какая жара бывает, дышать нечем, второй день как испортилось». «Нам вот всегда с тобой везет на погоду, куда бы мы ни приехали, в тот же день заканчивается хорошая погода», — заворчал Гуров. «Ага», — согласился Стас, не отрываясь от телефона. От отдела до дома Вероники было не меньше получаса езды, и Лев решил воспользоваться этим временем, чтобы позвонить жене. Набрав номер, он приложил трубку к уху. «Алло, привет, моя хорошая, это я». «Здравствуй, Левушка, как твои дела, как устроился?» «Дела не очень, а устроился нормально». Стас поднял голову и с минуту смотрел на Гурова, прислушиваясь к разговору. «Передавай ей привет от меня», — попросил он Льва, на что тот кивнул головой. В знак согласия. «Тут тебе Стас привет передает. Говорит, устал уже в командировке, домой хочет». Стас удивленно поднял глаза на Гурова, но, увидев его улыбающееся лицо, цокнул языком и отвернулся. «Ну все, солнышко, целую. Не скучай там без меня. Скоро приеду. До свидания». Лев любил свою жену. Несмотря на то, что они прожили уже немало, чувства эти не стали слабее. Он по-прежнему видел в ней ту красавицу, которую встретил много лет назад, и за которой долго ухаживал, упорно добиваясь ее расположения. Ведь именно тогда он смог почувствовать, что Мария и есть та боевая подруга, которая сможет прожить всю непростую жизнь вместе с сыщиком и его постоянными командировками и ночными вызовами на место преступления. И он не ошибся, выбрав ее себе в жены. Пребывая в своих воспоминаниях, Лев не заметил, как они подъехали к дому Вероники, и только когда машина полностью остановилась, он посмотрел в окно. Перед ними находился уже знакомый со вчерашнего дня подъезд. «Лев Иванович!» — обратился Кирилл. «Можно мне отъехать на 5 минут? Куплю что-нибудь поесть». Гуров вспомнил, что и сам ничего не ел с самого утра. «Давай, только быстро. Только кто его знает, сколько мы там пробудем? Может, туда и обратно?» «Да я тоже только туда и обратно», — весело ответил младший лейтенант. «С той стороны продуктовой». «Ладно, поезжай». Войдя в подъезд, они увидели, что вместо ожидаемой консьержки на ее месте сидела все та же бабушка в очках с толстыми линзами. На этот раз она сразу узнала полковников. «Здравствуйте, товарищи!» — она встала им навстречу. «Снова в 105-ю!» «Где ваша сменщица?» — вместо приветствия спросил Гуров, заходя в маленькую комнатку. «Вера Павловна! Так она приболела. Что-то с сердцем. Возраст, знаете, любое потрясение сказывается, а тут еще это убийство!» — искренне сокрушалась бабуля. «А у нас есть ее адрес?» — Лев Иванович повернулся к Стасу. «Я вам сейчас напишу!» — не дав ответить Стасу, засуетилась старушка. «Она тут недалеко живет, в следующем доме!» Она показала рукой на дверь, в направлении которой, скорее всего, и находился тот дом, в котором жила ее сменщица. Пока консьержка выводила на листке адрес Веры Павловны, Лев Иванович повернулся к Стасу и, секунду подумав, сказал: «А в квартиру мы все-таки поднимемся». «Кто был бы против, я всегда за», — весело ответил Кричко. «Интересно, чем ты так веселишься? Может, расскажешь, вместе посмеемся?» — спросил его Лев Иванович. «Да я так о своем», — отмахнулся Стас. «Не бери в голову, все нормально, работай». Взяв адрес у консьержки, они отправились в квартиру Вероники. Оказавшись на лестничной площадке, Гуров остановил Стаса. «Давай сразу опросим соседей», — он показал на двери рядом с квартирой Вероники. «На время посмотри», — Стас показал Гурову на свои часы. «Сейчас все еще на работе, с кем мы будем разговаривать?» «С теми, кто не ходит на работу и все время находится дома». И Лев уверенно шагнул к ближайшей двери. После минуты ожидания дверь перед ним открылась, и на пороге показалась заспанная голова мужчины средних лет. «Вам что, мужики?» Стас показал ему удостоверение. «А, вы, наверное, по поводу убийства», — спокойно сказал мужчина, потирая заспанные глаза. «Так у нас уже все спрашивали. В ту ночь мы ничего не слышали. Какие к нам еще вопросы?» «Вы видели мужчину, с которым в тот вечер вошла к себе в квартиру убитая?» «Какого мужчину?» «Высокого и солидного», — пояснил Лев Иванович. «Я что, по-вашему, стою возле глазка и слежу за соседними квартирами?» — удивленно спросил мужчина. «Кто еще проживает с вами в этой квартире?» — обратился к нему Стас. «Жена, но она сейчас на работе, придет только вечером». «А она не могла видеть?» — поинтересовался Гуров. «Не могла». «Уверены?» «Да вон лучше у тети Клавы спросите», — посоветовал мужчина. «Она у нас пенсионерка, ночами не спит, может, чего и видела. Вон, в 103-й квартире». Он вытянул руку, показывая на квартиру напротив. «Ладно, спасибо и на этом», — попрощался Лев, поворачиваясь к квартире пенсионерки. В течение 10 минут они звонили по очереди, но все оказалось бесполезно, им никто не открыл. «Может, в магазин пошла?» — предположил Стас. «Может быть», — протянул Лев Иванович недовольно. «Ладно, пошли в квартиру». Вытаскивая ключи, он направился к двери, за которой сутки назад была убита Вероника. «Слушай, Лев, можешь мне объяснить, что именно такого ты хочешь проверить, если мы и так это уже там все проверили?» «Сейчас покажу». Открывая дверь, Гуров подтолкнул Стаса внутрь. Пройдя на кухню, он взял оставленный со вчерашнего дня фотоальбом и, помахав им перед носом Стаса, сказал: «Хочу показать его Вере Павловне. Может, она сможет узнать того мужчину на каком-нибудь из снимков?» «Да ты у нас, Лев Иванович, прям Шерлок Холмс. А что, сразу-то не догадался?» «Разве возможно сразу до всего догадаться? Если бы это было так, мы бы с тобой все преступления за сутки раскрывали, а то и меньше. Сейчас поедем к нашей знакомой и покажем ей фотографии, а потом отправимся к подруге убитой. Все ясно?» «Так точно, товарищ полковник», — снова заулыбался Стас. «Чего ты все скалишься?» «Настроение хорошее». «С чего бы это?» «Просто хорошее, и все». Неожиданно зазвонил телефон. По мелодии Лев понял, что это звонит телефон Вероники, который ему вернул капитан Родионов. Вытащив его из кармана, он посмотрел на Стаса, у которого улыбка сменилась удивлением. Посмотрев на номер, Гуров пожал плечами и через секунду нажал кнопку соединения. «Алло, Вероника?» — прозвучал неуверенный мужской голос. Лев Иванович, не отвечая, молча слушал абонента. «Вероника, это я, Влад. Чего молчишь? Обиделась за вчерашнее?» «Извините, Вероники сейчас нет», — спокойно сказал Лев Иванович, хотя его нервы были на пределе. «А кто это?» «Ее знакомый. Передать что-нибудь, когда она вернется?» Наступило молчание. Но Гуров все же услышал чей-то шепот в трубке. Было такое ощущение, что незнакомец с кем-то советовался. «Так что-нибудь передать или вы перезвоните?» — повторил свой вопрос Лев Иванович. «А, нет, мы перезвоним», — сказал на прощание абонент и повесил трубку. Не задумываясь, Лев Иванович достал свой телефон и набрал информационный отдел. «Алло, Говорит полковник Гуров, московский уголовный розыск. Мне нужно выяснить, с какого телефона сейчас звонили по этому номеру. Он продиктовал телефон Вероники. Не прошло и минуты, как ему сообщили, что звонок был сделан из телефонной будки по улице Гвардейская. «Что думаешь?» — Лев посмотрел на Стаса. «Думаю, что либо это очередной Лазарь, который не знает об убийстве, либо кто-то хочет запутать нас и пустить по ложному следу». «Я думаю, второе», — согласился Гуров, убирая телефон. «Одни загадки, блин!» — выругался он, выходя из квартиры. Стоило им только открыть дверь машины, как на них пахнуло запахами свежеиспеченных пирожков и кефира. Лев Иванович почувствовал приступ голода. «Вот по этому адресу», — он протянул листок Кириллу, — «но сначала заедем в магазин, возьмем что-нибудь поесть». «Что же вы мне не сказали? Я бы вам тоже купил, все равно туда ездил». «До этого мне не хотелось». «Вот это другое дело! Вот это по-нашему!» — сразу обрадовался Стас, стоило только Гурову заговорить о еде. «А то у меня уже голова перестает работать на голодный желудок». Подкрепившись свежими пирожками, сыщики отправились к приболевшей консьержке.